Глава 16. Когда следующим утром они, отдохнувшие и полные сил, подошли к тропе, то оказалось, что она уходила не только вверх, но и куда-то вниз. Просто из-за деревьев и на большом расстоянии этого не было видно. «И куда нам идти?» — задумчиво спросил Марк, привычным жестом попытавшись взлохматить свои пепельные волосы, но наткнулся на шапку. «Конечно же, вверх, но и вниз мы обязательно сходим. Надо же посмотреть, что там такое». «Лёгкая и безопасная дорога к артефакту», — буркнула Орья и поправила лямки своего рюкзака. «На этой тропе легко поместятся рядом двое взрослых. Ещё и место останется». «Но если это действительно так, зачем тогда те лестницы?» — спросила Соня, не особо надеясь на ответ. «Этого мы уже никогда не узнаем». Орья пожала плечами и первая ступила на тропу. «Ну что, идём?» «Ты так уверена, что эта дорога ведёт к артефакту?» — полюбопытствовал Марат, следуя за ней. «Потому что иначе это будет натуральным свинством со стороны древних», — грозно ответила Магиня и зашагала по тропе. Некромант только головой покачал, но не стал ничего ей говорить. «Сонья, пойдёшь со мной?» — распорядился он. Марк замыкающий. «Места действительно много, так что всё должно быть хорошо. Просто держитесь ближе к стене». Княжна кивнула, подумала, что по сравнению со вчерашним днём сегодня будет просто прогулка. И даже первое время с интересом осматривалась вокруг, пока это ей не надоело. Нет, конечно, вид открывался очень красивый. Заснеженные вершины, а перед ними далеко внизу виднеется земля, все еще радующая своей зеленью. Но уже то тут, то там просматривается в листве золото осени. А значит, совсем скоро на земле княжества придут холода. Соня даже подумала, что они приходят именно отсюда, с вершин гор. Тропа плавно повернула, огибая гору, и пейзаж изменился. Теперь напротив красовалась такая же горная вершина, укрытая снегом. Ветер подул сильнее, и Соня натянула шарф на нос, пряча лицо от холода. Тёплая куртка доходила до середины бедра, а опушённый мехом ворот хорошо защищал мочки ушей и щёки от ветра. Зато лосины для такой погоды оказались тонковаты, и не смажь княжна кожу защитным кремом, ногам пришлось бы несладко. Неожиданно позади раздался шум и сдавленные ругательства. Оглянувшись, Соня увидела, что артефактор упал на колени и уперся руками в притоптанный снег. «Что случилось?» — спросила она, стянув с лица шарф. Нашел единственный на всей тропе камень и споткнулся об него. Обескураженно сознался Марк и принялся отряхивать руки. «Тебе помочь?» — уточнила княжна и нагнулась, протягивая ему руку. «Да уж сам справлюсь», — хмыкнул Марк. «Не маленький». Порыв ветра оказался совершенно неожиданным, словно кто-то специально ударил в спину воздушным потоком, а потом швырнул в сторону. Княжна не то что не испугалась, даже понять не успела, что произошло. И только испуганный вскрик Марка и стремительно удаляющаяся тропа помогли ей осознать, что она летит в пропасть. «Быть не может», — совершенно отстраненно подумала Соня. «Как глупо». В следующую секунду что-то сильно дернуло ее за руку, из-за чего травница подлетела вверх. А потом ощутимо приложилась о скалу. Оглушённая и дезориентированная, она даже на несколько секунд потеряла сознание, а когда пришла в себя, то поняла, что её тянут вверх. Подняв голову и увидев, что руку обвивает верёвка, сотканная из тьмы, Соня наконец в полной мере поняла произошедшее и сдавленно вскрикнула. «Не шевелись!» — донёсся сверху приглушённый крик Орьи. «Не мешай тебя вытаскивать!» И Соня честно попыталась выполнить просьбу, борясь с ужасом произошедшего. Горячие слезы на ледяном ветру только добавляли страданий, а из горла то и дело вырывались горькие всхлипы. И только когда ее обхватили руки, затаскивая на тропу, Соня осознала, что спасена. Вскинув голову, она уже открыла рот, не зная, сумеет ли сказать хоть слово, когда, увидев полностью почерневшие глаза Марата, непроизвольно отшатнулась. Но сразу же заставила себя вернуться назад и, обхватив дрожащими от пережитого страха руками мужское лицо, сбивчиво забормотала. «Все, уже все, ты спас меня, все хорошо. Марат, ты...» Пискнув от неожиданности, когда некромант сгреб ее в охапку и сильно прижал к себе, княжна подумала, что потом обязательно поплачет. Но не сейчас, когда слышит хриплое дыхание любимого человека и чувствует, как по ее телу прокатывается крупная дрожь. «Прости, я не успел». Марк, присевший рядом с ними, стащил шапку и смял ее в кулаке. «Даже ничего не понял, когда этот ветер. Прости». «Он стал полной неожиданностью для нас всех», — громко и спокойно сказала Ория. «Мы слишком расслабились, за что чуть не поплатились. Просто нужно опять обвязаться веревками и быть осторожнее», — преувеличенно бодро ответила Соня. «Давайте, двигаемся дальше. Неизвестно, сколько еще нам предстоит пройти, прежде чем мы достигнем хотя бы удобного места для лагеря. Про артефакт я уж и не мечтаю». Марат в ответ на ее предложение только молча кивнул. Видимо, не был уверен, что сумеет совладать со своим голосом. Порядок путников остался тем же, но движение значительно замедлилось. А все из-за усилившегося ветра, бросавшего в лицо колки и снежинки. Небо затянуло снежными тучами, предвещая сильный снегопад, и это могло сделать передвижение опасным. Но и оставаться на тропе было не лучшим вариантом. Соня теперь не поднимала взгляда от земли, все время продолжая держаться одной рукой за скалу. Сердце до сих пор заполошно билось в груди, а ноги подрагивали от пережитого ужаса. Но княжна упрямо шла вперед, больше всего боясь стать обузой. Через несколько шагов она наткнулась на остановившегося Марата. Он обернулся и, склонившись к ней, громко проговорил, перекрывая шум ветра. «Орья нашла какую-то расщелину. Попробуем там переждать непогоду. Скажи Марку». Кивнув, Соня дождалась, когда артефактор приблизится к ней, и передала слова Марата. А через несколько минут уже шла вслед за некромантом по довольно узкому коридору. Ветер и сюда задувал, но не так яростно, да еще и в спину. Это давало возможность спокойно дышать, стянув с лица шарф. «Мне кажется, спереди веет теплом», — громко сказала Орья. «Может, это лицо от холода отходит?» — предположила Соня. «Все же здесь намного спокойнее». «Нет, это совсем...» — начала говорить Магиня, но замолчала. Несколько напряженных секунд ничего не происходило, а потом она воскликнула. «Боги всемогущие! Быть этого не может!» «Что там такое?» — спросил Марат. Но Орья не стала отвечать, устремившись вперед. Остальным ничего не оставалось, как броситься вслед за ней. А спустя каких-то пару метров они увидели то, что поразило женщину. Это был пруд с поднимавшимися над его водами клубами пара. Совсем небольшой, но манящий своим теплом. А в самом его центре, на еле выглядывающем из воды постаменте, лежал огромный валун, испещренный древними рунами. От него исходили мощные потоки магической энергии. Оставалось только удивляться, как путники раньше не уловили ее. «Неужели нашли?» — благоговейно проговорил Марк и ринулся к воде. У самой кромки его за шиворот перехватил Марат, заставив притормозить. «И куда это ты такой резвый направился?» — грозно спросил он друга. «К артефакту же!» — возмутился Марк, пытаясь освободиться. «А если это не вода, а кислота?» — некромант оттащил его немного назад. «Прыгнешь туда, и тебя разъест мгновенно. Я твои останки собирать и рассовывать по баночкам не собираюсь, так и знай. Мог бы и постараться ради друга», — буркнул артефактор, но предупреждение внял. Пока остальные занимались выяснением, опасна ли вода в пруду, Соня осматривала место, в котором они оказались. Если происхождение прошлого каменного колодца можно было принять за природное, за исключением выбитых в скалах лестниц, то это место было точно рукотворным. Слишком гладкими, хорошо отшлифованными были стены. Даже время пощадило это место. А может, во всем была виновата магия артефакта. Идеальный круг рукотворного колодца с отсутствующей крышей над головой, из-за чего снежинки проникали и сюда, но пар не давал им достигнуть земли. Пруд занимал практически все пространство, оставляя лишь около 3 метра каменного дна по всей окружности. Соня успела обратить внимание, что расщелина, через которую они пришли, единственный проход сюда. «Так и думал, что ты зря беспокоился», — раздался возмущенный голос Марка. «Все, я пошел. Хоть немного разденься», — фыркнула Орья. «Или ты дома ванну в одежде принимаешь?» «Любой каприз красивой женщины», — живо согласился артефактор и действительно начал раздеваться. Соня мгновенно почувствовала себя неуютно и вновь преувеличенно внимательно принялась осматривать стены. «А вдруг и правда найдет там что-то интересное?» Даже решила обойти по кругу. И, оказавшись на противоположной от мага стороне, еще раз посмотрела на древний артефакт, охраняющий их мир. «Ой, там, кажется, трещина!» — воскликнула она. «Где?» — спросил Марк, и вслед за этим раздался всплеск. Не удержавшись, княжна посмотрела на него и с облегчением увидела, что на мужчине остались брюки и рубашка. Значит, он не лишен понятий приличия, даже в кругу друзей. «Вот с этой стороны», — указала Соня, подходя к самой кромке воды. Оказалось, что у самого пьедестала не так уж и мелко. Вода доходила Марку почти до груди, а значит, княжне там будет по подбородок. Ей тут же захотелось последовать примеру мужчины. Мечта о горячей ванне буквально витала в воздухе, невидимыми нитями притягивая княжну к пруду. «Все, не могу больше», — с придыханием воскликнула Орья, принявшись шустро раздеваться. «Соблазнитель несчастный». Поначалу Соня опешила, но быстро поняла, что магиня тоже мечтает поплавать. Рассмеявшись, княжна начала сбрасывать верхнюю одежду, оставшись в лосинах и нижней майке. Только все равно пришлось возвращаться к рюкзаку, чтобы закрепить косу вокруг головы. Мочить волосы она пока не планировала. а когда подошла к воде, оказалось, что Марат уже ждал ее. Взявшись за руки, они вместе вошли в пруд. И Соня даже тихо застонала от удовольствия. Вода действительно была такой же восхитительно горячей, как и выглядела. Следующие полчаса они просто плавали, наслаждаясь природной ванной. Княжна даже подумала, что все их путешествие стоило того, чтобы оказаться сейчас здесь. «Ну что, наплескались, дети мои?» — ехидно спросил Марк, все это время занимавшийся обследованием артефакта. «Готовы теперь послушать взрослого дядю?» «Да, прости». Марат подплыл к нему и встал рядом. «Что ты выяснил?» «Не слишком много, но самое главное удалось понять. Артефакт разрушается сам по себе». «То есть как?» — удивилась Орья и вытолкнула свое тело из воды на постамент. «От старости, грубо говоря», — пояснил Марк, покосившись на женщину. «По самым скромным подсчетам, ему без малого около 10 000 лет. Я вообще не понимаю, как он смог так долго продержаться без подпитки. Все же древние делали все на совесть». «Значит, если бы артефакт постоянно не подпитывали, он бы не сломался», — уточнила Соня. Она не стала садиться, как Орья, просто облокотилась о постамент и вяло шевелила ногами под водой. «Ну», — задумчиво протянул артефактор, — «возможно, еще несколько тысячелетий он бы поработал, но потом все равно износился бы. Вечного в нашем мире нет абсолютно ничего. Даже эти горы со временем исчезнут, а где-то появятся новые вершины». «И что же делать?» — испуганно спросила княжна. Она представила, как на ее любимую родину обрушится полчища иномирных тварей, и содрогнулась от ужаса. «Изучать плетение и создавать новый артефакт», — ответил Марк. «У тебя получится?» — уточнил Марат и ободряюще жал руку Соньи. «Один точно не справлюсь. Нужно будет набирать помощников из толковых магов. А таких, к сожалению, не так уж и много». «Могу посоветовать одного?» — тут же предложила Орья. «Он сейчас должен проходить практику последнего курса. Обучается в университете Лайверска. Удивительно талантливый парнишка. А почему же не в столице, раз такой способный?» Ехидно полюбопытствовал Марк. «По семейным обстоятельствам. Кстати, он твой поклонник. Все мечтал обучаться под твоим началом. Поверь, Енар действительно талантлив. Когда-нибудь он может превзойти и тебя». «Как вернемся, познакомишь меня с этим уникумом», — легко согласился артефактор. «Нужно ведь не только разобрать плетение, но и изменить способ подпитки». «А чем старый плох?» — удивилась Соня, немного успокоенная их разговором. «Если ее спутники не паникуют, значит, надежда есть». «Всем», — резко ответил Марк и поморщился, покосившись на некроманта. «Нужно рассказать. Я уже давно этого хочу», — заверил Марат, но не уверен, что вправе это делать. «Артефакт на территории Менского княжества», — напомнил Марк и, развернувшись, побрел к берегу. «Князь все равно узнает обо всем, а она его дочь». «А я?» — возмутилась Орья и скользнула в воду. «Ну как же без тебя?» — бесшабашно заверил артефактор и подмигнул ей. «Но тут начальник Марат. Ему и решать». «То есть это ты так хитро предупредил, что весь императорский гнев падет на мою несчастную голову?» — уточнил некромант. «А ты намекни ему, что являешься будущим зятем великого князя, на территории которого и находится важный для всех нас артефакт», — посоветовал неунывающий Марк. Соня охнула и густо покраснела. «Хорошо, что они уже выбрались на мелководье, а то точно постаралась бы утонуть от смущения». «Не мешало бы и князю сообщить такую радостную весть», — напомнила Орья, выжимая на себе рубашку. «Он не будет против», — храбро пискнула Соня и испуганно посмотрела на Марата. Все же предложение он ей пока не делал, в смысле официально. «Уверена», — серьезно уточнил некромант, — «а то как-то не хочется тебя воровать, особенно когда из-за твоего дара далеко убежать не сможем». Задумавшись на некоторое время, Соня решительно сказала: «Да, для отца самое главное — мое счастье. Тогда выбираемся на берег, обсыхаем, переодеваемся, готовим ужин». Начал перечислять Марк, но Ори его перебила. «А потом ложимся спать. На следующий день возвращаемся назад. И забываем о несостоявшемся разговоре». «Нет, просто такое лучше слушать на полный желудок. Да и магическую клятву для начала принести стоит. Кто же вам будет рассказывать такие тайны без страховки?» Пришлось согласиться, что Марк прав. Зато еще никогда в жизни Соня так быстро не переодевалась и не готовила ужин. Правда, и в полной мере готовкой это нельзя было назвать. Дров для костра не было, а небольшого примуса хватило лишь на то, чтобы закипятить воду для чая. Ели тоже в полном молчании, каждый обдумывая что-то свое. Соня радовалась предстоящему возвращению домой и тому, что у них с Маратом все серьезно. Ей до сих пор с трудом верилось, что некромант решил остаться здесь ради нее. «Вернее, не совсем ради меня», — подумала она и покосилась на мужчину. Но в ином случае он мог приезжать сюда иногда, а не проживать здесь постоянно. Марат готовился к трудному разговору, ведь открывать правду о прошлом их мира было невероятно тяжело. Он предпочел бы, чтобы Соня так ничего и не знала. По сравнению с этим, разговор с князем о будущем его дочери выглядел намного легче, и все же оставлять ее в неведении нельзя. «Итак», — нетерпеливо сказала Орья после того, как посуда была помыта и спальные места подготовлены. «Сначала клятва», — сурово напомнил Марк. Соня быстро закивала, соглашаясь с их требованиями, пока не поняла, какую именно клятву ей предстоит принести. «Это что ж за тайна такая, за разглашение которой не только смерть полагается, но и невозможность для души дать правдивый ответ?» Напряженно уточнила она и непроизвольно отодвинулась от некроманта. «Мы давали такую же», — попытался успокоить ее Марат. Более того, император тоже клялся. И впервые с момента их знакомства Соня подумала, что не хочет ничего знать. Но стоило некроманту спросить, не передумала ли она, как княжна тут же протянула руку за ножом, чтобы надрезать ладонь. Клятва давалась на крови. «Пожалуй, стоит начать с того, что 12 лет назад нам посчастливилось обнаружить последнюю лабораторию древних», — начал Марат, когда необходимые манипуляции были завершены. Вернее, она стала своеобразным архивом, в который древние свозили множество документов во время войны. «Какой еще войны?» — удивилась Орья. «Той, которую развязали темноволосые, рабы против своих светловолосых хозяев», — ответил Марк и отсалютовал ей кружкой с чаем. «Какие еще рабы?» — не удержалась от вопроса Соня. «В преданиях о древних ни о чем таком не упоминалось, потому что историю всегда пишут победители», — напомнил простую истину Марат. «А тогда светловолосые тайхары проиграли и были практически полностью уничтожены. Вообще, чтобы не разводить долгую полемику, нам нужно кое-что уяснить», — сообщил артефактор. «Тайхары никуда не исчезали. Мы и есть они. Причем не только светловолосые, но также и темноволосые». «Я уже ничего не понимаю», — растерянно пробормотала Соня и жалобно посмотрела на Марата. «Из записи древних нам стало известно, что в какой-то момент у них стали рождаться дети с дефектом», — начал объяснять некромант. «Сначала они выглядели как обычные дети, такие же светловолосые и светлоглазые. Но спустя пару месяцев все менялось. Волосы и глаза начинали темнеть, а магический резерв или вообще усыхал, или был невероятно мал». «Вообще, это должно быть довольно интересным исследованием», — сказал Марк. «В смысле, почему именно у нас магический потенциал больше? Или, возможно, сила резерва так сказывается на внешности?» «А что, этим еще никто не заинтересовался?» — удивилась Орья. «И почему древние не пытались исправить этот дефект, как сейчас делаем мы?» «А вот тут мы можем только догадываться», — ответил артефактор. «Из записи следует, что древние сначала все спихнули на кару богов. А спустя пару лет они столкнулись с проблемой межмировых разрывов. И пока они пытались спастись, заодно обучая отдельную касту воинов, прародителей некромантов, кто-то создал артефакт, заодно предложив ужасающие в своей кровожадности идею. Но это спасло наш мир». По образовавшейся заминке Соня поняла, что мужчины не хотят говорить об этом. Но в свете начавшей открываться правды она желала знать все, поэтому и попросила рассказать, что же за идея пришла в голову тайхарам. «Они напитывали артефакт не только магической, но и жизненной силой дефективных детей», — тихо ответил Марат и поморщился. «Как только в каком-то младенце замечали изменения, его тут же, как они это называли, приносили в жертву богам». Княжна рвано выдохнула и закрыла глаза, пытаясь сдержать злые слезы. А ее душу переполнила ненависть и презрение к тем, кем она раньше так восхищалась. И впервые в жизни ей стало стыдно за свою внешность, принадлежность к тем древним магам. «Ты обязан найти другой способ», — хрипло сказала Орья, вцепившись в руку Марка. «И я обязательно его найду», — заверил артефактор. «Если их приносили в жертву, то откуда же взялись рабы?» — спросила Соня, пожелав до конца разобраться во всей этой истории. С течением времени разрывы прекратились. Артефакт исправно работал. Вот древним и пришла гениальная идея не разбрасываться ресурсом впустую, а создать себе идеальную расу слуг. Поэтому таких детей отдавали в специальные питомники, как я их прозвал. Там их выращивали и обучали. А чтобы увеличить популяцию, даже был издан закон, в котором прописали, сколько детей должна родить женщина Рейты. «Невероятно», — пробормотала Орья, «как им только удалось победить своих господ». «О, поверь, Рейты готовились не год и не два», — усмехнулся Марк, привычно взлохматив волосы. «Подготовка длилась несколько веков, пока они не подгадали удачный момент и не напали. Война не продлилась долго, всего лишь 2 года. Слишком неожиданным для господ оказался бунт рабов. Но, понимая, что они проигрывают, тайхары уничтожили все, что только можно было, а некоторые документы спрятали в подземной лаборатории. Соня уже хотела сказать что-то резкое, когда Марат взял ее руку и предупреждающе качнул головой. «Ты сейчас думаешь, так им и надо», — сказал он и слабо улыбнулся. «Но это не совсем справедливо. Сама подумай, если твой сосед был жесток со своими слугами, и они подняли восстание, это справедливо. Но когда те же слуги пришли в твой дом и вырезали всех мужчин твоей семьи, а тебя и остальных женщин постоянно насиловали, заставляя рожать таких же светловолосых детей, не надо», — вскрикнула Соня, зажимая себе уши руками. «Не надо, прошу». «Прости», — выдохнул Марат и, подтянув ее к себе, крепко обнял. «Прости, но ты должна была знать это. И тайхары, и рейты поступали жестоко и необдуманно. Поэтому-то сейчас мы и не знаем своей истории. Кому захочется, чтобы потомки запомнили тебя как насильника? Пусть ты и действовал из благих, как казалось, побуждений». «Это так страшно», — прорыдала Соня, уткнувшись ему в плечо. Этот день принес княжне слишком много потрясений. Сначала падение в пропасть. Лишь быстрая реакция Марата спасла ее от гибели. А затем и неприглядная правда о прошлом окончательно подкосили самообладание Соньи. Осознание того, что они ведут свой род от насильников, убивало. Хотелось спрятаться и все забыть. Не знать о зверствах и несправедливости. Не видеть древний артефакт. Символ убийств невинных детей во благо всего мира. Орья и Марк отошли от них, чтобы дать побыть наедине, пока Соня окончательно не успокоится. Да и Магине тоже нужно было все это переварить. Не каждый день ей доводилось узнавать настолько сокрушительные тайны. «Скажи, поэтому вы создали ту вакцину?» — хрипло спросила княжна, когда слезы иссякли, и она смогла говорить. «Да, император хочет избежать повторений ошибок прошлого», — подтвердил Марат, ласково перебирая ей немного растрепавшиеся серебристые волосы. «Пусть и среди аристократов есть рейты, но это все равно не сильно помогает. Напряжение понемногу растет, подпитываемое злостью к более удачным тайхе. И с этим нужно что-то делать». Поэтому пока была придумана вакцина, а потом в будущем мы надеемся разобраться с дефектом рейтов. «Но почему тогда вы скрываете ото всех эту лабораторию?» – удивилась Соня. «Ведь наоборот, нужно всем сообщить». «Глупышка», – перебил ее некромант и, отстранившись, мимолетно прикоснулся губами к ее рту. «Сразу видно, как ты далека от политики. Лаборатория слишком лакомый кусок, чтобы спокойно оставить ее под контролем империи. Обязательно найдутся недовольные таким положением вещей. И они точно не поверят в наши благие намерения. Ведь знание древних — это власть над нынешним миром. По сравнению с нашими предками, мы еще слишком мало знаем». «Не понимаю, в чем проблема?» — нахмурилась княжна. «Можно ведь и поделиться знаниями». «Конечно, можно», — покладисто согласился Марат. «Только все равно будут недовольные, желающие захапать все, а не только крохи с императорского стола. А это означает войну. И не простую, а на уничтожение. Родная, пойми, никто уже не сможет и не захочет останавливаться. Ни о каком перемирии не будет и речи. Даже если уничтожат лабораторию, яблоко раздора, ничего не изменится». «Почему?» — испуганно поинтересовалась Соня и вновь прижалась к мужчине. «Да кто же в здравом уме поверит, что император действительно решится уничтожить такие ценные документы? А значит, войне не будет конца, пока в мире не останется никого. Или останется ничтожное количество выживших. А зная теперь о проблеме с артефактом, можно предположить, что и той горстке долго не продержаться». «Мир так несправедлив», — вздохнула Соня и прикрыла глаза. «Несправедлив», — согласился некромант, бережно обнимая ее. «Но мы обязательно постараемся сделать его чуточку лучше».